Когда они приехали, она вышла из машины, молча отворила дверь и поднялась по лестнице в свою комнату. Эзра заметает мертвую птицу на кусок картона и опускает ее в мешок для мусора. Потом закладывает картоном разбитое окно, сквозь которое птица, наверное, проникла в комнату. Перл тем временем собирает в кучку осколки стекла и идет вниз за совком. Дом уже немного ожил. Веселый лиственный узор играет на полу гостиной возле открытой двери. По комнатам разносится запах нагретой солнцем травы. «Она так и не оправдала себя», — недавно сказал Коди по телефону насчет фермы. «Незрелая была идея. Да и появилась она у меня, когда я был еще молод. Но в таком случае почему же он ее не продает? Наверное, не может». А она, Перл, потратила столько времени, убирая этот дом, готовя для него жилье, открывая и закрывая ящики комода, будто могла найти там его секреты. Она отлично представляла себе Рут в этой кухне, Коди, осматривающего забор или занятого еще какой-нибудь мужской работой. Видела, как Люк бегает по двору в джинсовом комбинезоне. Теперь он уже подрос, пору ходить на рыбалку, плавать в речке за выгоном, а может и за скотиной ухаживать. В августе ему будет 8 или 9. Все перепутала. Теперь она почти не видается с внуком, и когда он с родителями проездом бывает в Балтиморе, ей всякий раз приходится заново побеждать его застенчивость. В каждый приезд у него обнаруживаются новые увлечения. То пугачи, то шарики, то марки. В последний раз, когда он был здесь, 2-3 года назад, она приготовила ему в подарок мужнин марочный кляссер, чей темно-бордовый переплет из искусственной кожи посерел от плесени, но, как выяснилось, Люк увлекался теперь авиамоделизмом. Он сказал ей, что строит из бальзового дерева модель реактивного самолета, который будет летать как настоящий. А сам он собирается в астронавты. «Когда я вырасту, астронавт станет самой обычной профессией», — сказал он. «Люди будут летать на ракетах так же запросто, как сейчас ездят в автобусе. Летом будут отдыхать на Венере. Поедут не в Ошен-Сити, а на лунные пляжи». «Вот как», — сказала она. «Это замечательно». Но она была слишком стара для таких путешествий. Не могла она поспеть за всем этим. Сама мысль о путешествиях на Луну приводила ее в уныние. А теперь кто знает? У Люка, наверное, совсем другие интересы. Он так давно не был здесь. Она не уверена, приедет ли он когда-нибудь снова. В тот последний приезд Эзра достал из чулана свою старую грушевую блокфлейту и показал Люку, как на ней играть. Перл не разбирается в блокфлейтах. Но, очевидно, с ними что-то происходит. Может, дерево пересыхает, может, коробится, если на них долго не играть. А эту блокфлейту не брали в руки, по крайней мере, 10 лет. Звук у нее стал прерывистым и хриплым. Но как взволновали ее эти 3 старые мелодии, прозвучавшие после столь долгого молчания. Эзра и Люк отправились на Келверт-стрит за льняным маслом. Не прошло и 2 минут после их ухода, а Коди уже спросил, где они. «Пошли купить масло для Эзриной флейты», — сказала Перл. «Разве ты не видел?» Он извинился, вышел на улицу и стал расхаживать перед домом. Рут осталась в гостиной и толковала про школу. Перл слушала вполуха. В окно ей было видно, как Коди в расстегнутом пиджаке ходит взад-вперед. Она поняла, что Эзра и Люк вернулись еще до того, как увидела их. Поняла потому, как Коди застыл на месте. «Где вы были?» — услышала она его вопрос. «Что вы там делали?» Люк так и не научился играть на флейте. Коди объявил, что им пора. «Но, Коди, — сказала Перл, — я думала, вы заночуете. Ни в коем случае, ни в коем случае. Я не могу оставаться здесь. Это рискованно. Разве ты не видишь, что замышляет Эзра?» «Что он замышляет, Коди? Разве ты не видишь? Хочет украсть моего сына, — сказал Коди. Так же, как он всегда крал всех. Разве ты не видишь?» В конце концов, они уехали. Эзра хотел подарить Люку свою блокфлейту, но Коди запретил Люку брать ее. Обещал купить новую, красивее, лучше, не пересохшую, не искореженную. Теперь Перл уже не сомневается, что ее семья из невезучих. Сыновья не были счастливы, а дочь, похоже, так и будет вечно разводиться. И винить в этом некого, кроме разве что самой Перл, которая растила детей одна, без мужа, и наделала ошибок, уйму ошибок. И все же иногда ей думается, что это просто судьба, а ничья не вина.